Сверхнагрузки. Они всегда приводят к дисбалансу. Например, вы можете пойти в спортивный зал и попробовать поднять самый большой для вас вес. Думаю, что пару раз у вас это получится. Но что случится, если данный вес пытаться поднять в пятый, в десятый, в 25-й раз? На какой раз ваши руки ослабеют и вы рухнете? Думаю, быстро. Так происходит и со сверхзадачами. Причем неважно в какой области, ментальная перегрузка может быть не менее опасна, чем физическая. Например, когда работы много или она невыполнима. Постоянный дедлайн, попытки уловить то, что никак не приходит в голову, приводит человека к различным травмам и недугам. Почему? Да потому что Вселенная работает по запросу. Если что-то желаемое к вам не идет, это не значит, что это что-то не ваше. Это, скорее всего, значит, что надо чуть-чуть подождать. Поэтому, если вы безумный ученый и пытаетесь целыми днями изобрести какой-нибудь телепорт, то более удачное решение не сутки в лаборатории без перерыва, а прогулка на свежем воздухе, хотя бы часа на два. Даже медитация в домашних условиях в течение получаса в три раза ускорит процесс работы вашего разума, формирование идей, нежели работа в течение недели без отдыха и переключения. Но вы, возможно, подумали: а как же знаменитые ученые, которые бились над созданием великих открытий? Бились днями, неделями, годами? Но дело в том, что большинство открытий пришло к ним во сне или в момент пробуждения. Вспомните историю таблицы Менделеева. Вспомните, что говорил Тесла о своих открытиях. Если вы неделю бьетесь над проблемой и у вас ничего не получается, отпустите ваше желание. Поспите, погуляйте, помедитируйте, отвлекитесь. Ведь тем самым вы дадите Вселенной возможность поработать над вашим запросом. Многие не верят, что 20 минут какой-то там медитации могут изменить жизнь, повысить выносливость, просветлить разум. Но на самом деле это мощнейший инструмент трансформации и повышения вибраций человека. Любой недуг – это прежде всего напряжение, зажатость. Ничто так не снимает напряжение, как осознанный отдых, а медитация как раз им и является. Приведу несколько давно известных фактов о медитации. Медитация восстанавливает клетки мозга, увеличивает количество серого вещества, позволяет мозгу замедлить реакции на стресс, улучшает сосредоточение, обучаемость и память, снижает риск сердечных приступов и инфарктов, омолаживает мозг и организм, укрепляет иммунитет, восполняет недостаток сна, обостряет чувствительность, интуицию, привлекает удачу. А разве все перечисленное не является причинами или симптомами большинства недугов, особенно психологических? И даже это еще не все чудеса. О самом главном секрете медитации вообще мало кто знает. И сейчас я его вам открою. Ученые, занимающиеся квантовой теорией, говорят: система не может измениться, пока вы наблюдаете за ней. Именно переключение внимания, отдых, возможность отвлечься от идей, которая грызла вас несколько недель или даже лет, самый правильный путь к ближайшему достижению успеха. Когда вы о чем-то просите, ваш режим работы переключается на внешний мир, заполняя его вашей энергией. Соответственно, система не может измениться, когда вы за ней наблюдаете. Об этом говорится практически во всех эзотерических учениях. Отпусти контроль, и твое желание исполнится. Все верно. И помимо всего этого, внутри вас существует нечто, что может ускорять данные процессы и содержит информацию обо всем. Это ваше подсознание. Оно включается в периоды сна, гипноза или медитации. Что связывает все эти состояния? Изменение частоты работы мозга или повышение вибраций. И когда вы погружаетесь в медитацию осознанно, вы переключаетесь на внутренний режим работы, режим наблюдателя, который дает возможность подсознанию работать с вашими запросами. Уверен, что все вы замечали магию сна. Сон имеет возможность убирать боль, лечить, помогать решать многие задачи. Также действует и медитация, только во сне. Вы практически полностью выключены, а во время медитации в сознании. А это значит, что вы становитесь оператором подсознания. Даже если вы просто бездумно лежите или пытаетесь подавить свой мысленный поток, это все равно работает. Но максимально это проявляется, если вы легли и, полностью расслабившись, начали уходить в себя. Однажды, когда я понял мощность данного инструмента, мне пришла в голову идея создать недельный медитативный марафон, где я выступлю в роли оператора проработки всех энергетических центров человека. К примеру, прорабатывая третий центр, мы отпускали бы подсознание для решения финансовых задач личности. В общем, я долго сомневался, но когда начал записывать и слушать то, что записал, понял, что это просто переворот в сфере эзотерики. Ведь если медитации сделаны в потоке, записаны с помощью качественной аппаратуры и в их числе есть варианты для решения любых задач личности. Многие, проходившие эти медитации, даже не подозревали, что они меняют свою жизнь к лучшему. Конечно, не факт, что все смогли отпустить контроль и дать подсознанию поработать. Но, судя по отзывам, все это было не зря. Ранее, когда у меня возникали какие-то сложности финансового характера, я просто включал медитацию, отвечающую за финансовый поток, и слушал ее. Меня, естественно, вырубало, но после пробуждения появлялись клиенты и заказы. Это сейчас, разобравшись во всем, я даю вам объяснение данного процесса. Но изначально это было для меня какой-то магией. Каждый раз это удивляет и создает внутри эйфорию. Вообще работа с подсознанием – это процесс индивидуальный. Если я почувствовал внутренние изменения на тонком плане, то как я выражу это на физическом? В большинстве случаев – никак. И описать этот процесс так, чтобы его мог примерить на себя любой желающий, довольно сложно. Нужно пробовать.